Глава 11. Гремионис. Они снова сидели в машине. Все трое спереди. Бейли снова в середине, чувствуя легкое давление с обоих боков. Он был благодарен им за неизменную заботливость. Пусть они и были всего лишь машинами, не способными отступить от полученных инструкций. А потом подумал, почему нужно отделываться от них этим словом «машины»? Они добрые машины во вселенной людей, которые порой бывают злыми. Какое же у меня право ставить противопоставление машины, люди, выше противопоставлению добро-зло? И уж Дэниела я не могу считать просто машиной. «Я должен снова спросить вас, сэр», — сказал Жискар. «Вам нехорошо?» Бейли мотнул головой. «Я чувствую себя хорошо, Жискар, и рад находиться здесь с вами обоими». Небо почти везде было белым, точнее сероватым, дул легкий ветер, и было очень прохладно, как успел заметить Бейли, пока они шли к машине. «Партнер Элайдж», — сказал Дэниел. «Я внимательно слушал ваш разговор с доктором Василией. Мне не хотелось бы обсуждать то, что говорила доктор Василия, но я обязан сказать вам, что по моим наблюдениям, доктор Фастальф очень обязательный и добрый человек. Насколько известно мне, он никогда не бывал намеренно жесток и никогда, насколько я могу судить, не приносил благополучия другого человека в жертву своему любопытству». Бейли посмотрел на лицо Дэниела. Каким-то образом она убеждала в его глубокой искренности и спросил: «А ты мог бы сказать что-нибудь в ущерб доктору Фастальфу, будь он действительно жестоким и безжалостным?» «Я мог бы промолчать». «Но промолчал бы?» «Если бы, солгав, я причинил вред правдивой миссис Василии, бросив тень на ее правдивость. И если, промолчав, я причинил бы вред доктору Фастальфу, придав вес правдивым обвинениям против него, и если бы, на мой взгляд, оба эти вреда были примерно равны по силе, тогда я должен был бы промолчать. Вред через действие, как правило, превуалирует над вредом под пассивности. Если, конечно, все остальные условия примерно равны». «В таком случае, — сказал Бейли, — хотя первый закон утверждает, робот не может причинить вреда человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред, два слагаемых закона не равны? Ты говоришь, что вред от действия больше вреда от бездействия?» «Слова закона лишь примерно соответствуют постоянным колебаниям позитронно-мотивационной силы в связях мозга робота. Партнер Элайдж, моих знаний недостаточно, чтобы выразить это математически, но мои побуждения мне известны». «И они всегда подталкивают тебя предпочесть неделание деланию, если вред от того и другого примерно одинаков?» «В целом, да. И всегда предпочитать правду неправде, если вред от них одинаков. То есть, в целом». «В данном случае, раз ты опровергаешь доктора Василию и тем причиняешь ей вред, сделать это ты можешь только потому, что, говоря правду, смягчаешь действие первого закона?» «Именно так, партнер Элайдж». «Тем не менее, ты бы сказал то же самое, и будь это ложью, если бы доктор Фастальф с достаточной силой проинструктировал тебя солгать таким образом в случае необходимости, не сообщая, что ты получил эти инструкции?» После паузы Дэниел ответил: «Именно так, партнер Элайдж». Запутанный клубок, Дэниел. «Но ты по-прежнему веришь, что доктор Фастальф не убивал Джендера Пеннелла?» «Мой опыт общения с ним, партнер Элайдж, убеждает меня, что он правдив, и что он не причинил бы вреда другу Джендеру». «Однако доктор Фастальф сам изложил вескую причину, по которой он мог так поступить, а доктор Василия назвала другую, не менее вескую, и даже более непростительную, чем первая». Бейли немного подумал. «Если любая из них станет достоянием гласности, в виновность доктора Фастальфа поверят все». Внезапно Бейли обернулся к Жискару. «А ты, Жискар, ты знаешь доктора Фастальфа дольше, чем Дэниел. Ты согласен, что доктор Фастальф не мог уничтожить Джендера, так как это не соответствует его характеру? Насколько он тебе известен?» «Да, сэр». Бейли неуверенно посмотрел на лицо робота. «Более примитивен по сравнению с Дэниелом. Насколько можно доверять ему как второму свидетелю? Не будет ли он следовать Дэниелу, какое бы направление тот ни избрал?» «Ты ведь знал доктора Василию, верно?» — спросил Бейли затем. «Я знал ее очень хорошо», — ответил Жискар. «И она тебе нравилась, насколько я понимаю?» «Много лет я присматривал за ней, и эта обязанность не доставляла мне никаких трудностей». Хотя она тебя перепрограммировала. Она была очень умелой. Стала бы она лгать о своем отце, то есть о докторе Фастольфе? Жискар поколебался. Нет, сэр. Значит, по-твоему, она говорит о нем правду? Не совсем, сэр. Я думаю, что она сама верит в то, что говорит правду. Но почему она верит, что страшные вещи, которые она о нем говорит, правда, если на самом деле он такой, каким его сейчас мне описал Дэниел? Жискар сказал медленно. Ее ожесточили некоторые события ее юности. События, ответственным за которые она считает доктора Фастольфа. И в какой-то мере он действительно оказался невольной их причиной. Мне кажется, что он не предполагал, что указанные события приведут к тем последствиям, которым они привели. Но люди не управляются четкими законами, как роботы, а потому почти в любых условиях трудно разобраться в сложном сплетении причин, побуждающих их к тем или иным действиям. «Что верно, то верно», — пробормотал Бейли. «Вы считаете, что нет никакой надежды найти доказательства невиновности доктора Фастольфа?» — спросил Жискар. Брови Бейли сошлись на переносице. «Не исключено. Я не вижу выхода. А если доктор Василия выполнит свою угрозу...» «Но вы приказали ей молчать. Вы объяснили, что иначе она подвергнет себя опасности». Бейли качнул головой. «Это был блеф. Я просто не знал, что мне сказать». «Так значит, вы решили прекратить расследование?» «Нет!» — почти крикнул Бейли. «Касайся это только Фастольфа, возможно, я и махнул бы рукой». «В конце концов, что ему в сущности угрожает? Рабийство, видимо, даже не считается уголовным преступлением, а только нарушением гражданского кодекса. В худшем случае он лишится политического влияния и, может быть, будет вынужден на время прервать свои научные исследования. Мне бы не хотелось, чтобы это произошло, но если я больше сделать ничего не могу, то значит не могу. И касаясь это только меня, я тоже, пожалуй, сдался бы. Неудача повредила бы моей репутации, но кирпичный дом без кирпичей не построишь. Я вернулся бы на землю слегка запачканным. Был бы вынужден вести убогую жизнь без привилегий. Но это угрожает каждому землянину и землянке. Людям и получше меня приходилось терпеть такую же несправедливость. Но речь идет о земле. Если я потерплю неудачу, то не только доктору Фастольфу и мне придется лишиться многого. Это положит конец всякой надежде землян открыть для себя галактику. Вот почему потерпеть неудачу я не имею права и должен так или иначе продолжать расследование до тех пор, пока меня не вышвырнут с этой планеты. Договорив последнюю тираду почти беззвучным шепотом, Бейли внезапно поднял голову и проворчал. «Почему мы торчим тут, Жискар? Или ты включил мотор для собственного развлечения?» «Со всем уважением, сэр», — ответил Жискар. «Вы не дали указаний, куда вас вести». «Действительно. Извини, Жискар. Сперва отвези меня к ближайшей из коммунальных личных, о которых упомянула доктор Василия. Для вас обоих такой проблемы не существует. А у меня есть мочевой пузырь, и он требует, чтобы его опорожнили. Затем тоже поблизости в какое-нибудь место, где можно поесть. А то у меня живот подвело от голода. А затем... затем...» «А затем, партнер Элайдж?» — спросил Дэниел. «Сказать правду я не знаю, Дэниел. Однако, разделавшись с этими чисто физическими нуждами, я что-нибудь придумаю». Бейли так хотелось самому поверить в это.